Глава 30. Дети тени. Эгвейн сидела у костра, рассматривая обломок статуи, а Перин спустился к козерцу, чтобы побыть одному. День угасал, и с востока уже налетал ночной ветер, рябью пробегая по воде. Юноша вынул топор из петли на поясе и задумчиво вертел его в руках. Рукоять из ясеневого дерева, длиной с руку, гладкая и прохладная на ощупь. Он ненавидел его. При мысли о том, как он гордился топором дома, в Эммондовом лугу, Перина охватил жгучий стыд. Он им так гордился, до того, как узнал, что готов был совершить им. «Ты так сильно ее ненавидишь?» — раздался позади юноши голос Элиаса. Вздрогнув, Перин вскочил и уже поднял было топор, но разглядел говорившего. «Вы можете тоже читать мои мысли, как волки?» Элиас склонил голову на бок и насмешливо оглядел юношу. «Парень, даже слепому под силу прочесть их по твоему лицу. Ладно, выкладывай. Ты ненавидишь девушку? Презираешь ее, так ведь? Ты был готов убить ее из-за того, что не терпишь ее, из-за того, что она вечно делает из тебя козла отпущения, взваливает на тебя все по-своему, разными женскими способами». «Эгвейн никогда в жизни ни на кого ничего не взваливала», — возразил Перин. «Что должна, она всегда делает, а не перекладывает на них. Я не презираю ее. Я люблю ее». Он взглянул на Элиаса, имевшего наглость рассмеяться. «Нет, совсем не это. Я не хочу сказать, что она мне как сестра, но она и Ранд — кровь и пепел. Если бы вороны настигли нас, если б... Я не знаю». «Да нет, знаешь. Если б у нее был выбор, как ей умирать, что она, по-твоему, выбрала бы? Один хороший удар твоего топора или то, как погибали звери, которых мы сегодня видели? Я знаю, что выбрал бы я. У меня нет никакого права выбирать за нее. Вы не расскажете ей, да?» «О!» Руки Перина сжали рукоять топора. Мускулы напряглись, отчетливо вырисовываясь под кожей, сильные мускулы для его возраста, результат долгих часов работы молотом у наковальни мастера Лухана. На миг юноше показалось, что толстая деревянная рукоять топора треснет. «Я ненавижу эту проклятую вещь!» — прорычал он. «Я не знаю, что мне с ним делать. Хожу с ним с важным видом, словно какой-то дурак. Я бы в дело не смог пустить его, знаете ли. Когда все было для виду, что-то из... Может быть, я мог им хвастаться, играть, будто я...» Он вздохнул. Голос его стал едва слышен. «Теперь по-другому. Я и в руки его брать больше не хочу. Еще возьмешь. Не раз». Перин поднял топор, собираясь зашвырнуть его в пруд, но Элиас схватил юношу за запястье. «Тебе еще придется брать его в руки, парень. И чем дольше ты будешь его ненавидеть, тем мудрее воспользуешься им. Мудрее, чем большинство людей. Погоди. Придет время, когда ты больше не сможешь ненавидеть его. Вот тогда бросай его как можно дальше и беги прочь». Перин взвешивал топор в руках, борясь с искушением утопить его в пруду. Легко ему говорить «погоди». «А что, если я подожду и потом не смогу его выбросить?» Юноша открыл было рот, чтобы спросить у Элиаса, но сказать ничего не успел. Послание от волков было таким срочным, что глаза у него остекленели. На миг он забыл, что хотел сказать, забыл, что вообще хотел что-то говорить, забыл даже о том, что умеет говорить, что умеет дышать. Лицо Элиаса тоже вытянулось, а глаза, казалось, смотрели внутрь и куда-то далеко. Затем все исчезло так же быстро, как и пришло. Видение длилось лишь один удар сердца, но и этого хватило. Перин встряхнулся и глубоким вдохом наполнил легкие. Элиас не медлил ни секунды. Едва завеса спала у него с глаз, он без колебаний устремился к костру. Перин безмолвно побежал за ним следом. «Туши костер!» — хрипло выкрикнул Элиас Эгвейн. Он нетерпеливо махал рукой и, казалось, пытался кричать шепотом: «Гаси же его!» Девушка поднялась на ноги, недоуменно вытаращившись на Элиаса, потом шагнула к огню, но медленно, явно не понимая, что происходит. Элиас, едва не оттолкнув ее с дороги, кинулся к костру, подхватил железный чайник-котелок, обжегся и выругался. Жонглируя горячим котелком, он опрокинул его в огонь. Отстав от бородача на шаг, подбежал Перин и тут же принялся ногами забрасывать землю на шипящие угли. Остаток чая еще выплескивался на огонь, шипя и поднимаясь усиками пара. Перин остановился, лишь затоптав последний уголек. Элай сбросил чайник Перину, который тут же выронил его, издав сдавленный вопль. Перин подул на пальцы, хмуро косясь на Элиаса, но мужчина в шкурах был слишком занят беглым осмотром стоянки и больше ни на что не обращал внимания. «Нет никаких шансов скрыть, что кто-то здесь побывал», — сказал Элиас. «Нам нужно просто поторапливаться и надеяться. Может, и не захочется утруждать себя. Кровь и пепел, но я был уверен, что это были вороны». Перин торопливо бросил седло на Беллу и придержал топор у бедра, когда наклонился затянуть подпругу. — Что такое? — спросила Эгвейн. Голос ее дрожал. — Троллоки! Исчезающие! — Идите на восток или на запад, — сказал Элиас Перину. — Найдите, где спрятаться, а я, как только удастся, присоединюсь к вам. Если они заметят волков... Он метнулся прочь, пригибаясь так, словно бы собирался бежать, точно волк, на четвереньках, и растворился в удлиняющихся вечерних тенях. Эгвейн торопливо собирала свои немногие пожитки, но по-прежнему требовала от Перина объяснений. Ее голос был настойчив, и с каждой минуты, пока тот хранил молчание, становился все испуганней. Сам он тоже был испуган, но страх заставлял ребят двигаться быстрее. Перин обождал, пока они не направились на заходящее солнце. Торопливо шагая впереди Беллы и придерживая топор у груди обеими руками, он через плечо урывками рассказывал, что знал, в то же время высматривая местечко, куда бы можно было забиться, как в нору, и подождать Элиаса. Приближается много людей на лошадях. Они нагнали волков сзади, но люди пока их не заметили. Всадники направляются к озеру. Скорее всего, к нам они никакого отношения не имеют, просто тут единственный источник воды на миле вокруг. Но пестрое говорит. Перин глянул через плечо. Вечернее солнце наложило странные тени на лицо девушки. В этих тенях терялось выражение ее лица. О чем она думает? Смотрит так, будто больше не знакома с тобой. Узнает ли она тебя вообще? Пестрое говорит. Они как-то не так пахнут. Это... что-то вроде того, как неправильно пахнет бешеная собака. Озеро позади них исчезло из виду. В сгущающихся сумерках Перин еще различал валуны, обломки статуи Артура, ястребиного крыла, но не мог определить, на котором из камней горел костер. «Мы будем держаться от них подальше, найдем какое-нибудь укрытие и подождем Элиаса». «А почему мы должны из-за них волноваться?» — спросил Эгвейн. «Если я правильно поняла, здесь нам ничего не грозит. Здесь должно было быть безопасно. Свет, да должно же быть хоть какое-то безопасное место!» Перин стал внимательнее присматриваться, отыскивая возможные укрытия. Они не успели далеко отойти от пруда, а сумерки все густели. Вскоре станет совсем темно. Бледный свет все еще подкрашивал гребни холмов. Из лощин, где уже почти ничего не было видно, этот свет по контрасту казался очень ярким. Слева на фоне неба резко выделялось что-то темное. Большой плоский камень торчал из склона, скрывая все под собой во мраке. «Сюда!» Он рысцой устремился к холму, бросая через плечо взгляды и проверяя, нет ли какого признака приближающихся людей. «Ничего пока». Не раз юноша останавливался и ждал, пока девушка и лошадь нагонят его. Эгвейн почти прижалась к шее Беллы, и кобыла аккуратно выбирала путь по неровной земле. У Перрина мелькнула мысль, что обе они устали, наверное, гораздо сильнее, чем он считал. Лишь бы это убежище оказалось хорошим. Вряд ли мы сумеем найти другое. У основания холма Перин внимательно осмотрел массивную плоскую глыбу, выступающую из склона почти у самого гребня и отчетливо вырисовывавшуюся на фоне неба. Было что-то странно знакомое в том, как громадная плита словно образовывала неправильные ступени, три с одной стороны и одну с другой. Юноша подобрался к плите поближе и ощупал камень, пройдя вдоль него. Несмотря на столетия работы ветра и дождя, Перин почувствовал под рукой четыре соединенные колонны. Он поднял взгляд к ступенчатой вершине камня, возвышавшейся над его головой гигантским навесом. Пальцы. Мы найдем убежище в руке Артура Ястребиного крыла. Может быть, здесь сохранилась частица его справедливости. Перин жестом подозвал к себе Эгвейн. Она не сдвинулась с места, поэтому он соскользнул к подножию холма и рассказал ей, что обнаружил. Эгвейн посмотрела на холм, вытянув шею. «Как тебе удалось хоть что-то разглядеть?» Перин открыл было рот, потом захлопнул. Облизнул губы и, оглянувшись, в первый раз по-настоящему ясно осознал, что он видит. Солнце уже село. Теперь совсем, а полную луну скрывали облака, но окружающее ему по-прежнему представлялось окаймленным темно-пурпурной бахромой. «Я ощупал скалу», — наконец сказал он. «Тут что нужно? Даже если они доберутся сюда, им ни за что не различить нас в такую темень». Эрин взял Беллу под усы и повел ее под защиту каменной руки. Спиной он чувствовал взгляд Эгвейн. Когда юноша помог ей слезть с седла, ночь разорвали крики, донесшиеся со стороны озерца. Девушка положила ладонь на руку Перина, и тот понял ее несказанный вопрос. «Люди заметили ветра», — сказал он неохотно. Было трудно понимать смысл волчьих мыслей. Что-то об огне. У них факелы. Перин подтолкнул девушку под каменные пальцы и скорчился рядом с ней. Они разбились на группы для поисков. Их там много, а волки все ранены. Он постарался, чтобы голос его звучал теплее. Но пестрые и другие смогут держаться от них в стороне, даже раненые. И к тому же люди не ожидают обнаружить нас. Люди обычно не видят того, чего не ждут увидеть. Скоро они бросят поиски и разобьют лагерь. Элайс был вместе с волками, и он их не оставит, пока за ними гонится. Так много всадников. И с таким упорством. Почему они так упорны? Перин увидел, как кивнула Эгвейн. Девушка думала, что в полумраке он этого не заметит. «С нами все будет в порядке, Перин». «Свет», — подумал он удивленно, — «да она пытается меня успокоить». Крики все не стихали. Небольшие цепочки факелов двигались вдалеке, мерцающие во мраке светлячки. «Перин», — негромко сказала Эгвейн, — «ты будешь со мной танцевать в день солнца, если к тому времени мы будем дома?» Плечи Перина дрогнули. Он не издал ни звука и не знал, смеяться ему или плакать. «Буду». «Обещаю». Против воли ладони юноши сжали топор, напомнив ему, что тот по-прежнему у него в руках. Голос Перрина упал до шепота. «Я обещаю», — произнес он вновь, лишь надеясь. Теперь группы всадников с факелами рассыпались по холмам. По 10-12 человек. Сколько было таких групп, Перин определить не мог. Порой в поле зрения оказывалось три или четыре конника, рыскающих взад-вперед. Они перекликались друг с другом, и иногда в ночи слышались лишь лошадиное ржание и людские крики. Перин видел все сразу, с разных мест. Он притаился на склоне холма вместе с Эгвейн, следя за движущимися во тьме факелами светляками, и мысленно бежал в ночи вместе с пестрой, с ветром и с прыгуном. Волки были слишком изранены воронами, чтобы бежать быстро или далеко. Поэтому они стремились отогнать людей из сумрака, вытеснить их под защиту огней. В конце концов, когда в ночи бродят волки, люди всегда ищут безопасности у огня. Некоторые верховые вели в поводу лошадей без седоков. Животные пронзительно ржали и вставали на дыбы, дико выкатывая глаза, хрипя и вырывая поводья из рук, и разбегались во все стороны, когда среди них метались серые фигуры. Лошади под всадниками тоже громко ржали, когда из темноты вылетали серые тени, острые клыки рвали им сухожилия, порой и всадники тоже кричали перед тем, как челюсти вгрызались им в горло. Илайс был там же, различимый еще более смутно, крадущийся в ночи со своим длинным кинжалом, двуногий волк с одним острым стальным клыком. Крики все чаще переходили в проклятие, но никто и не думал отказываться от поисков. Вдруг Перин понял, что люди с факелами следуют какому-то плану. Каждый раз какой-нибудь из отрядов появлялся в поле его зрения, по крайней мере, один из них, все ближе к склону того холма, где они с Эгвейн прятались. Илайс велел прятаться. Но что, если мы побежим? Может, нам удастся скрыться во тьме, если мы не будем останавливаться? Может быть, темнота нам поможет? Юноша повернулся к Эгвейн, но решение его уже запоздало. Сбившиеся в кучу факелы, их было с дюжину, появились у подножия холма, покачиваясь в такт лошадиной рыси. Острия пик мерцали в свете факелов. Перин замер, затаив дыхание, пальцы стиснули рукоять топора. Всадники проскакали мимо холма, но один из них что-то крикнул, и факелы повернули обратно. Мысли Перина лихорадочно метались, стараясь отыскать для него и Эгвейн путь бегства. Но как только они с девушкой двинутся с места, их неминуемо увидят, даже если не увидели сейчас. А как только их заметят, скрыться вряд ли удастся, даже если на помощь придет темнота. Всадники приближались к подножию холма, каждый держал в одной руке факел, а в другой — длинное копье, правя лошадью коленями. В свете факелов Перин разглядел белые плащи детей света. Воины высоко поднимали факелы и наклонялись вперед в своих седлах, всматриваясь в глубокие тени под пальцами Артура Ястребиного крыла. «Там вверху что-то есть», — сказал один из всадников. Голос его звучал чересчур громко, будто он сам боялся того, что крылось вне света факелов. «Говорю вам, там вполне может кто-то прятаться». «Это не лошадь?» Эгвейн положила ладонь на руку Перрина. В темноте глаза девушки казались огромными. Ее безмолвный вопрос был очевиден, несмотря на тень, скрывающую черты лица девушки. Что делать? Илайс и волки по-прежнему гонялись в ночи. Лошади внизу нервно переступали с ноги на ногу. Если сейчас мы побежим, они тут же нас догонят. Один из белоплащников двинул свою лошадь вперед и выкрикнул, задрав голову к вершине холма. «Если вы понимаете человеческую речь, спускайтесь и сдавайтесь. Вам не будет причинено никакого вреда, если вы ходите в свете. Если вы не сдадитесь, то все будете убиты. У вас на раздумье одна минута». Копья опустились, длинные стальные острия сверкнули в свете факелов. «Перин», — прошептала Гвейн, — «нам от них не убежать. Если мы не сдадимся, они нас убьют. Перин!» Илайс и волки по-прежнему свободны. Еще один отдаленный, захлебнувшийся вскрик. Какой-то белоплащник оказался слишком близко к пестрой. Эгвейн вопросительно смотрела на Перина, ожидая решения. «Если мы побежим...» Он устало покачал головой, встал, словно бы в трансе, и заковылял вниз по холму в сторону детей света. Он услышал, как Эгвейн вздохнула и пошла за ним, еле-еле волоча ноги. Почему белоплащники столь настойчивы, будто они страшно ненавидят волков? Почему они пахнут как-то не так? Перину показалось, что он сам почуял этот неправильный запах, когда ветер подул от всадников. «Брось топор!» — повелительно сказал юноша командир отряда. Перин ковылял к нему, морща нос, стараясь отделаться от того запаха, который, как ему казалось, он чувствовал. «Брось его, дубина!» Копье предводителя нацелилось Перину в грудь. В мгновение Перин ошеломленно смотрел на наконечник копья, такой острый, что он без труда мог пронзить юношу насквозь, и вдруг выкрикнул «Нет!». Но кричал он не всаднику. Из ночи возник прыгун, и Перин был един с волком. Прыгун, который щенком наблюдал за парящими орлами, которому так сильно хотелось летать в небе так, как летают орлы. Щенок подскакивал и прыгал, пока не сумел подпрыгнуть выше любого волка, и, повзрослев, никогда не забывал свои щенячьи мечты о парении в небе. Из ночи возник прыгун и оторвался от земли в прыжке, воспарив, словно орел. У белоплащника была лишь секунда, только чтобы разразиться бранью, а потом челюсти прыгуна сомкнулись на горле человека, наставившего копье на Перрина. Толчок оказался столь силен, что всадника просто выбило из седла, и оба, человек и большой волк, упали. Перин почувствовал, как раздробилось человечье горло, ощутил вкус крови. Прыгун приземлился мягко, уже отпустив убитого им человека. Шерсть волка была испачкана кровью, не только его собственной, но и чужой кровью. Глубокая рана пересекала волчью морду, проходя через пустую левую глазницу. Здоровый глаз волка на миг встретился со взглядом Перина. «Беги, брат!» Волк крутанулся, чтобы прыгнуть опять, чтобы взмыть воздух в последний раз, но копье пригвоздило его к земле. Второй кусок стали ударил волка межребер, вонзившись в землю под ним. Изворачиваясь и дергая ногами, прыгун кусал державшие его древки. «Парить!» Боль нахлынула на Перина, и он испустил дикий вопль, в котором было что-то от волчьего воя. Ни о чем не думая, юноша рванулся вперед, по-прежнему крича. Все мысли исчезли. Верховые сблизились слишком тесно и не могли действовать копьями, а топор летал перышком в руках Перина. Один огромный волчий клык из стали. Что-то обрушилось на голову юноши, и, падая, он еще не знал, кто умер — прыгун или он сам. Парить, словно орел.